Добровольная исповедь. Иногда я думаю о Боге, я в Него верю. Он всесильный и могучий, но править миром не может. И знаете почему? Он каждого понимает и входит в его положение. И дурака, и умного, и убийцы, и жертвы. А понять значит простить. Почему у Рябинина ничего со мной не получается? Бог входит в его положение. Следователь обязан докапываться, подкрадываться, статейки подбирать. Бог ему помогает. Но Бог входит и в мое положение. Мне ведь тоже жить надо. Он и мне помогает. Потому у нас с Рябининым ничья. Лично я против Рябинина ничего не имею. Он смотрит на меня своими близорукими очками и все силится понять, что у меня за душой. Но и в нем есть для меня загадка. Если я освобожусь от следствия, то мне от этого прямая польза. Но какая ему выгода, если он меня упечет? Получит свою зарплату и только. Так ведь он ее и так получит, сяду я или не сяду. Допустим, подчеркиваю и предупреждаю, что только допустим. Я украла какой-то бриллиант. А он чей? Ее, этой продавщицы. Так отчего же она померла? Не от собственной ли дури? Лично я против Рябинина ничего не имею. Но я его милую, пока он ко мне лишь примеривается. Если же выпустит когти, то и у меня найдется жало. Я не тот бог, который на небе. Я богиня земная. Следователю Рябинину. Был в нашей деревне большая журавка, мужик по фамилии Жмудиков. Я вам скажу, да 100 очков вперед. Он подходил к любой собаке, у которой аж пена на морде от злости, и она поджимала хвост и убегала в будку. 21 июня у него на лбу выступил кровавый пот. Он сказал: «Мужики, война не за днями, а за часами». Соседу своему вдруг и говорит: «Продавай скорее корову». А тот зубы кажет, улыбается. Ну и через 3 денька задрали ее волки на болоте. Какой-то у чайной Жмудиков раззадорился с Мишкой-пожарником, да и скажи ему в сердцах: «Мать твою за ногу». В этот же вечер Мишкина мать гналась за Боровым и сломала ногу. Задал я вам заковыку похлеще шахмат. Уважаемый гражданин Власенков, вероятно, хорошо зная собак, можно их укротить без окриков и побоев. Войну же предсказывали многие, кто внимательно следил за политикой. Для объяснения, заковык с коровой и сломанной ногой матери гражданина Миши Пожарника требуется дополнительная информация, которая, вероятно, все бы объяснила. Всемогущая жизнь иногда радовала своей мудростью. Рябинин не раз замечал, что ответ на мучивший вопрос неожиданно оказывался в случайной книге, словно ее подсунули. Разгадка, казалось бы, труднейшей задачи приходила где-нибудь в автобусе или в столовой. Вроде бы непосильное дело решалось вдруг само, при помощи пустяка. В сложнейшем положении перед тобой оказывался именно тот человек, который и был нужен. И ты даже сам не подозревал, что он нужен. Всемогущая жизнь радовала своей мудростью. Но, видимо, так редко, что эти радости запоминались надолго и даже казались системой. Из двери автобуса показался белесый тощий портфель. Неужели тот, изготовленный в 40-х годах, с металлическими углами? Круглый замок, щелкающий, как мышеловка, чемоданная ручка, из кожи неизвестного животного, с ромбиком из нержавейки, на котором всего 2 слова «от друзей». Неужели все тот? Гостинщиков обвил рябининскую шею худой рукой и вонзил бородку в его щеку. «Попался, следопыт!» «Я тебе звонил!» «Отлучался на карельские граниты!» Так и не отпустив шеи, Гостинщиков заволок его в парк и усадил на первую скамейку. Они отдышались, пережидая ту минуту, которая случается между первой радостью и последующим разговором. «Все ловишь преступников!» «Все ищешь камешки?» У Гостинщикова подрагивала бородка от радости. У Рябинина запотели очки от радости. Они говорили о делах, о времени, о Димке Семенове. «Рэм Федорович, мне бы с тобой посоветоваться». «Небось, о смысле жизни?» Рябинин не сразу ответил, потому что промелькнуло «исчезая». «Счастье для меня, смысл жизни для всех». «А парапсихологии?» «Психология на пару, вроде фрикаделек». Рябинин рассказал, о чем не переставая думал все последние дни. О живой спичке, о самоходных шахматах, о чудо-ожоге, о невидимом пожаре. Гостинщиков услышал с невыразимой усмешкой и черным огоньком в узких глазах. Так бы пожилой черт внимал лепету грешника. «Но Калязину поддерживают ученые». «Лже-ученые», — поправил Гостинщиков. «Разве такие есть?» «Немного, но очень вредят». «Кому?» «Хотя бы сбивают с толку молодых ученых». «Что же это за ученый, которого можно сбить с толку?» «Вредят науке своими теориями». «Рэм Федорович, что стоит наука, которой можно повредить теориями?» «Вредят же они твоему следствию». «И все-таки я доберусь до истины». «В щуке это сделать потрудней», — сказал Гостинщиков слегка небрежным тоном, как бы отстраняя свою науку от рябининского следствия. «Даже Рэм Федорович, а ведь он не глуп». «Где зарождается спесь? Откуда берется? С каких болот взлетает? Не с тех ли, не со своих ли, которые хвалит каждый кулик? Это перенос, психологический перенос, когда наше сознание, добыв опыт из одного источника, меряет им все океаны жизни. Успехи в своей области расковывают специалиста. Ему кажется, что он добился всего и везде. Поэтому геолог, видящий сквозь землю, смело рассуждает о юриспруденции. Юрист, на зубок познавший законы, свободно судит о медицине. Хирург, прекрасно делающий операции, не сомневается в своих взглядах на искусство. Артист, переигравший все роли, уже вроде бы знает все профессии. И все на свете знает писатель только потому, что у него хороший стиль. «А тебе известно, зачем в суде нужен адвокат?» — спросил Рябинин. «Не зачем». «Чтобы отыскать слабые места в доказательствах. Лженаука существует за счет слабых мест в науке». «Наука идет по неизведанному, поэтому слабые места будут всегда». «А лженаука рядом, чтобы наука не жирела», — заключил Рябинин с некоторым злорадством. На них посматривали. На скамейке сидело двое. Один пожилой, выгоревший, сердитый, с клинком белесой бороды. Второй помоложе, в немодных очках, всколоченный и рассеянный. «О чем они так страстно? Выясняют отношения, делят имущество». «Серьезному ученому проверки лженаукой не требуется», — отрубил Гостинщиков. «Почему ж серьезные ученые не займутся парапсихологией всерьез? У них есть дела посерьезнее. Неужели парапсихология менее интересна, чем, скажем, залегание твоих горных пород?» «Залегание моих пород требует изучения. А твою парапсихологию сможет объяснить любой здравый человек». «Тогда объясни Калязинскую». «Фокусы». «Ну как она увидела пожар?» «Думай, ищи, ты следователь». «Тогда объясни. Кора мозга имеет толщину всего 5 миллиметров. Что же делает громадная подкорка?» «Телепает», усмехнулся Гостинщиков. «В нашем организме две системы передачи информации, по нервам и через жидкость, гуморальная. А практика иглоукалывания говорит, что должна быть и третья, нам неизвестная». «Если есть, то скоро будет известно». «Может быть, так и психическая энергия?» «Существо — это особая психическая энергия. Человечество за тысячелетия научилось бы ею пользоваться». А кроме твоей Колязины, я не знаю ни одного парапсихолога. Сознание тоже существует тысячелетия, а я что-то очень мало знаю умных людей. Если уж человек с высшим образованием в конце 20 века верит в телепатию, то представляю, что творилось в средние века, да там черти кишели. Рябинин удивился, он верит в телепатию. Он же нападал на всех, кто о ней лишь заговаривал. Для него теперь не было слов противнее, чем телепатия да телекинез. Почему же он возражает геологу? Не из духа же противоречия. Может быть, ищет ту самую истину, которая рождается в споре. «А на твои вопросы легко ответит специалист», — осклабился Гостинщиков. «Мне приходят письма с описанием случаев ясновидения, вещих снов». Хочешь, расскажу про себя. Однажды закруглил маршрут и жду машину на опушке рощицы, а ее нет. Лег на травку, да и уснул. И слышатся мне слова: «Зачем спишь на моих костях?» Проснулся, как от явственного шепота на ухо. Ну, а потом приехала машина. В следующий полевой сезон меня забросило в эту рощицу. Что я вижу? На том месте, на самом-самом, вдоль моего спящего тела, вытянулась могилка с красной звездочкой. Неизвестный солдат. Оказывается, тут нашли скелет, патроны и окопчик. Ясновидение. Совпадение или... Второе. Спящий мозг уловил запах и породил сон. И никакой парапсихологии, сердито заключил Гостинщиков. Рябинин догадался, почему спорит. Он не понимал раздражения геолога, как и не понимал той злости, которая появлялась у людей, стоило заговорить о сверхчувственном, о неосознанном, о потустороннем. Есть же явление загадочней и опаснее всякой чертовщины, вместе взятой. Например, глупость. Да он бы только смеялся над этими парапсихологами, не порть Колязина ему жизнь. Тебе, Сергей, не попадались эти лжеученые, эти продавцы чудес? Жаль, иногда чудес так не хватает. Гостинщиков повернул к нему голову, прищурился и слегка отпрянул, словно намеревался проткнуть его колышком бородки. Сходил бы в цирк. Там чудеса искусственные. А в естественные чудеса я не верю. Во что же ты веришь? Вот во что. Гостинщиков махнул рукой, обнимая небо, парк и землю. Его пальцы окончательной точкой уперлись в длиннющую и тонкущую березку, которая так вытягивается только в чаще. Это же стояло на лужке, изогнувшись коромыслом чуть ли не до самой травы. С нее уже осыпались, как стекали по стволу, желтенькие листочки, выстилая ровный золотисто-ржавый круг. Рябинин его понял. Геолог верил только в природу. 30 лет она рассказывала ему своими залегшими пластами и осевшими слоями, когда-то кипевшими магмами и остывшими кристаллами, отпечатками малюсеньких моллюсков и гигантских скелетов. 30 лет природа доказывала ему свою материальную сущность. И нигде, ни в тысячелетней пыльце, ни в миллионолетнем пласте угля, ни в миллиардно-летнем массиве гранита, ни в километровых буровых скважинах, ни в 10-километровых морских глубинах, ни в 100-километровых высотах космоса. Нигде не было признаков духа. Рябинин схватился за очки, поправляя. Нет, за очки он схватился от нервного стука, пославшего пальцы к глазам. Он догадался, почему спорит, казалось бы, о бесспорном. Тогда на своей квартире Гостинщиков легко и спокойно отказался от смысла жизни. Теперь он легко и спокойно отказывался от человеческого духа. «Выходит, есть одна материя?» — уставая спросил Рябинин. Почему же? Пока жив мозг, есть и дух, как продукт последнего». «А без тела нет и духа?» «Закон природы», — усмехнулся Гостинщиков неожиданной наивности следователя. «Чему ж ты радуешься?» «Почему бы духу не обойтись без материи?» Геолог даже не ответил, Праздные вопросы его раздражали. «Рэм Федорович, я за силу духа, и я за него, чтобы он оказался сильнее материи. Хорошо, а? Независимости духа от материи. А ты подобное видел?» И промелькнула, исчезая. «Большинство людей считает правдой то, что видит». «Видел», — разозлился Рябинин. «Книги». Из дневника следователя. Лжеученые, чудотворцы, гадалки, прорицатели, ясновидцы и писатели-фантасты будут всегда. Тут науке ничего не сделать, ибо она еще плохо знает человеческую душу. Что наука может дать человеку? Проверенный, рассчитанный факт. А душа наша сгорает от любопытства, которое фактами не утолишь. Мы жаждем невероятного, удивительного, даже неестественного. А трезвая наука ставит препоны. И тогда против нее возникает раздражение. Если приедет лектор с такой темой «Мифы о летающих тарелках», а тут прибежал сосед и крикнет, что летающая тарелка опустилась на наш дом, неужели я пойду на лекцию? Да я полезу на крышу, хотя и допускаю, может быть, даже и знаю, что никакой тарелки нет, а кровельщик свалил там гору оцинкованного железа. Но я чудес хочу, чудес.